Суббота, 18 мая. Первое. Люди, которые болтают с кассиром в супермаркете, хотя за ними стоит очередь. Я, конечно, согласна, что нужно быть приветливым, когда складываешь продукты в пакет, но после того, как твою кредитку прокатали или выдали тебе сдачу наличными, будь добр, отвали к такой-то матери. Не задерживайся, чтобы поведать о том, как твой ребенок искал во дворе пасхальные яички или как прошла твоя операция. И не благодари меня за ожидание. У меня просто не было выбора. Второе. Те, кто мусорит. Третье. AJ. За то, что вынудил меня к сексу. Ну, не то чтобы прямо вынудил в классическом смысле этого слова, но загнал меня в угол, где у меня просто не осталось другого выхода. Бесит. Секс-мобиль Бэтмен. AJ только что ушел. Я соврала. Сказала, что Крейг прислал сообщение. Возвращается рано, потому что опоздал на поезд в Лондон. AJ, похоже, искренне огорчился, что не может задержаться, чтобы полежать рядышком и пообниматься. Он почему-то любит просто вот так лежать и обниматься. Но зато теперь мы с Цзинь полноправные хозяйки квартиры на всю ночь. И можем посмотреть документалку про Денниса Нильсона, которую я обвела в программке. Ну, короче, рассказываю о сексе, если это можно так назвать. Когда AJ приехал, он был так возбужден. Я еще только дверь открыла, а у него уже все в боевой готовности прямо под джинсами, что мы едва успели откупорить бутылку, которую он принес, как он уже облепил меня, будто цепкое подводное растение. Было много языка и много пыхтения в одетом виде на диване в гостиной, пока он не сказал: «Еще чуть-чуть, и я кончу прямо здесь». После этих его слов я срочно переместила действие в спальню. Любимый диван перестал бы для меня существовать, окажись на нем хоть капли его спермы. А дальше я засекла. От дивана до, собственно, выброса спермы 104 секунды. И всего-то делов. Он рухнул замертво, я лежала, обделенная оргазмом. Цзинь, как всегда, лаяла и вопила под дверью спальни. И, наконец, я столкнула его с себя и пошла отмываться. «Господи, это было просто невероятно!» — крикнул он из кровати. «Ты кончила?» «Да, было здорово!» — отозвалась я из ванной, а потом забралась обратно в постель и устроилась под его вытянутой рукой, как он, по-видимому, и хотел. «Ты в этом намного лучше Крейга». «О, не надо о нем!» Он поцеловал меня и начал снимать с меня одежду. «Не хочу о нем говорить». «Почему? Ревнуешь?» Он кивнул и снова меня поцеловал. «Я не хочу, чтобы он был в тебе. Я хочу сам быть в тебе. Постоянно». Он снова ринулся в бой и целовал мне лицо и шею, пока рука его направилась вниз. «Господи, какая ты мокрая!» «Ну, вообще-то, мой хороший, ты только что всадил туда разряд из своей игрушки». Он рассмеялся и снова потянулся к моим губам за поцелуем. «Ты невероятная!» Я выпуталась из трусов и обхватила его ногами. «Спасибо!» Он стянул с себя рубашку. Я щелкнула замочком лифчика и швырнула его в общую кучу на ковре. «Хочешь, чтобы я тебя там полизал?» «Нет, давай просто опять потрахаемся, ладно?» «Не знаю, встанет ли он опять так быстро». «Я тебе помогу». Я опрокинула его на спину и стала целовать с ног до головы, посвятив приличное количество времени члену и используя весь имеющийся в моем распоряжении арсенал — руки, рот, сиськи, полный набор. Обычно, когда я подключала полный набор во время секса с Крейгом, я много чего ожидала в ответ. Массаж ступней, привинчивание полки или, по крайней мере, гриль из мясного ассорти. «Господи, девочка моя, сколько ты всего умеешь!» — простонал он, когда я забралась на него верхом. «Много порно смотрю». «Серьезно?» — воскликнул он, закинув руки за голову. «Я не знаю девушек, которые смотрели бы порно». «Мы все его смотрим. Просто врем вам, мужикам. И поверь мне, если у тебя парень вроде Крейга, без порно просто никуда». «Почему ты от него не уходишь? Ты о нем еще ни разу ничего хорошего не сказала». «Вообще-то я в некотором смысле его ненавижу, но я к нему привязалась. Это очень сложно». Я надеялась, что такой ответ его удовлетворит. Так оно и произошло. Ладно, тогда давай рассказывай дальше про всякие грязные штучки. Какое порно ты любишь? Любое, ответила я. Очень люблю, когда разные расы. Люблю, когда один другого связывает и доминирует. Хентай люблю. Ты смотришь хентай? Я все смотрю. Гей, полный восторг. Понимаю, почему парням это нравится. Есть смешное видео про Скуби-Ду, где он отделывает Шегги. Хотя технически это ведь зоофилия, а это я не одобряю. А лесбийское порно смотришь? Почти никогда. От женщин мне как-то ни горячо, ни холодно в плане секса, сказала я вслух, а про себя добавила. Если, конечно, в этот момент я не пыряю их ножом. Ты когда-нибудь была с женщиной? Нет. А как насчет анала? Бывает? На секунду я перестала на нем раскачиваться и посмотрела ему в лицо. На секунду он будто преобразился в Крейга. «Я не фанатка боли, если только это не я ее причиняю». С этими словами я сильно ущипнула его за оба соска. «Ай, ладно, ладно!» Он расхохотался. «Извини, я просто спросил». Я раскачивалась на его шесте тысячу лет, пока, наконец, не кончила. Пришлось прочесать кое-какие ужасно темные воспоминания, чтобы выудить из своей системы именно то, что нужно. И вот, наконец, закрыв глаза и думая о том, как я лежала под Джулией, и ее кровь стекала справа и слева по моей шее, я кончила, стиснув в себе весь его член целиком. «Боже, какая ты офигенная, когда кончаешь!» — выдохнул он, обхватив мои сиськи. Я задержала дыхание и обрушилась на него так, что теперь мы лежали грудь к груди, прилипнув друг к другу, как два слизня. «М-м-м!» — проговорила я, не открывая глаз. «Давай еще, малыш, не останавливайся. Помоги мне кончить еще раз». Я слезла с него и сосала его член до победного конца. Но он и мастер оказался реветь. Потом мы лежали, прижавшись друг к другу, голые в постели. Он обнимал меня сзади, обмякший мокрый член лежал зажатый у меня между ягодицами, а его правая рука мяла мне грудь. «Знаешь, Рианон», — заговорил он, — «мы не так давно знакомы, но, кажется, я начинаю в тебя влюбляться». «Ри, ты меня слышишь?» Я сделала вид, что сплю.